181. Пусть будет миру хорошо. В этом весь смысл эволюции. Эволюция означает утончение и улучшение. Эволюцию еще можно определить как постепенное превращение плотного в тонкое, чтобы затем стать огненным. Именно утончение всего во всем происходит. Тому же процессу подвергается и микрокосм человеческий. Каждое новое воплощение дается с тем, чтобы что-то усовершенствовать. Нельзя усовершенствовать все сразу. Потому каждое отдельное воплощение имеет свои отдельные задания. Потом все достижения будут объединены, и во время великой пролаи человек будет находиться при всех своих накоплениях. Но пока на земле сокровенная сущность его проявляется лишь частично. Грубая материя и несовершенство физического тела еще не позволяют полное утверждение всех накоплений. Отсюда нелегкая задача — найти для высоких духов оболочки подходящие. Многие тяжко страдают в тисках плоти, не будучи в состоянии выразить свою сущность. Многие непонятные болезни от этого проистекают. Огненная сущность бьется в темнице своей, как птица в клетке. Нелегко дух переносит пленение плотное. Надо не только пройти, но и подчинить ее воле. В сущности говоря, в развитии или в раскрытии огненного потенциала воли и заключается смысл эволюции духа. Вы боги, именно это имеет в виду. Потому человек в любых, даже самых труднейших условиях, провозглашающий и утверждающий превосходство свое над телом и окружением плотным, всегда прав. Как бы ни был он далек от конечного идеала, говоря о превосходстве духа, силу свою утверждает. Поэтому преодоление и победу над всеми внешними и внутренними препятствиями можно поставить себе целью. Все земные дела человека в конечном итоге обречены на уничтожение. Сколько сил человеческих надо, чтобы построить город или государство, или строить его, скажем, в течение тысячи лет? Но и город, и государство в беге времени исчезнут с лица земли. Но труды, понесенные человеком на их построение, и опыт жизни, приобретенный, останутся с ним навсегда, чтобы пригодиться в будущем, когда дух достигнет степени строителя космоса. И вопрос, что пользует человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем, кроет в себе глубочайшее значение. Ибо день приходит и день уходит, но дух пребывает вовеки. Так сделаем еще шаг вперед и отмерим, чьи дела дней человеческих полны сокровенного смысла. Весы беспредельности, на которых их можно взвешивать, позволят взглянуть на жизнь с точки зрения вечности, в ее аспекте непрерывной смены всего, что существует. Потому, говорю, не привязывайтесь сердцем к тому, что на земле мимо сознания вашего проходит. Проходящего мимо не удержать, ни на одно мгновение дольше, чем ему положено быть. Ни за что ухватиться нельзя, ни на чем обосноваться, лишь в башне духа можно устоять и сохранить место свое в великом потоке жизни. Все течет, все меняется, но дух пребывает вовеки. Даю каждому весы беспредельности, каждый может их применять. Не по внешним успехам или приобретениям судится жизнь, но по результатам достигнутым. Если они велики, хотя и невидимые глазу, путь будет успешен. Так утвердим превосходство духа над миром явлений, происходящих вовне, и поймем, что нет никакой пользы для духа, если он весь мир приобретет, но душу свою потеряет. Лучше потерять весь мир, потеряв все, но в духе победным остаться, победу свою утвердив, и выйти из объятий плотного мира победителем огненным. С плотными условиями расстаться все равно придется. Это удел каждого. Лучше расстаться победителем, чем цепи его унести в мир надземный. Знание даю, могучую силу духа и неприходящую силу свою осознавать. Нужно уметь сочетать в сознании нужность и значение земных воплощений и дел человеческих с надземной концепцией вечной жизни духа. Так можно избежать равнодушия убивающего. Учитель вечно нов и напряжен энергиями жизни. Ученик полон интереса к явлениям жизни земной, хотя и понимает их временную природу. Сочетание пары противоположностей временного и вечного должно быть понято и усвоено. Непонимание породит либо полное отрешение и уход от жизни, то есть дезертирство духа, либо погружение во власть земных притяжений. Золотая середина есть, золотой путь есть путь уравновесия в сознании вечных ценностей жизни, временного и беспредельного. Без понимания пар противоположностей и утверждения равновесия между их полюсами путь жизни закрыт.